Каратыш выволок Мари Денис из мавзолея, и ее немедленно окружили остальные тантон-макуты, разъяренные и напуганные. Один макут изо всех сил ущипнул ее за сосок. Мари Денис закричала. Прохожие на улице ускорили шаг. Командир группы Тантон Макутов был серым от страха. Он видел изуродованный труп президента. «Кто это сделал?» — тихо спросил он. Под его напряженным взглядом Мари Денис обрела дар речи. «Габриэль Жакмель», — выпалила она. «Он такой злой! С ним были еще двое». Пока Мари Денис сбивчиво рассказывала о том, что произошло, трое Тантон Макутов побежали закрывать ворота кладбища. Командир лихорадочно размышлял. Сейчас его главной задачей было сохранение всего случившегося в тайне. «Никто больше этого не видел?» — спросил он. «Никто». Он положил руку ей на плечо. «Ты хорошая девушка. Сейчас тебя отвезут на рынок. И запомни, ты никому не должна говорить о том, что видела». Он отошел в сторону и что-то сказал двум своим людям. Те тотчас же взяли Мари Денис за локти, потащили ее к машине и грубо втолкнули внутрь. Стиснутая между двумя тантон-макутами, Мари Денис не решалась сказать ни слова. Они проехали по улице Жан-Мари Гию до улицы Паве и миновали Марсово поле, где ее ждали подруги. Но и тут она не рискнула нарушить молчание. Машина повернула налево к бульвару Жан-Жак де Салин и оставила позади рынок. На перекрестке улицы Дельмас при выезде на Порт-Пренс один из макутов с улыбкой начал гладить ей ляжку, затем без лишних церемоний он схватил ее руку и положил себе на бедро. Второй макут, сидевший за рулем, усмехнулся. «Новенькая всегда больше возбуждает». Уже давно догадавшись, чего от нее потребует, Мари Денис безропотно стала ласкать своего соседа. Они проехали еще 2 километра. В окрестностях поселка Симон-Дювалье, на пустыре, прилегающем к военному аэродрому, Тантон Макуты остановили машину. Тот, кто уже получил свою порцию ласки, держал Мари Денис, пока второй макут насиловал ее. Затем они поменялись местами, после чего второй макут, в соответствии с полученным приказом, в упор выстрелил ей в ухо. Малько, не торопясь, прошел через большую комнату, полную многочисленных сотрудниц Дэвида Уайза. Ему всегда было приятно входить сюда. Большинство присутствующих его знали, и замедлившийся перестук пишущих машинок означал, что его высокая элегантная фигура, светлые волосы и золотистые глаза не оставляют равнодушными этих скромных служащих, маленьких, но иногда полных очарования винтиков Центрального разведывательного управления. Его титул князя и соответствующая этому титулу форма обращения «Ваше сиятельство», равно как и репутация искателя приключений высокого полета, делали Малько несбыточной мечтой маленьких секретарш большого здания в Лэнгли. Этель, секретарша Дэвида Уайза, улыбнулась ему и машинально или намеренно положила ногу на ногу, отчего ее юбка задралась очень высоко. «Точеные и восхитительно длинные», — мысленно констатировал он. «Заходите», — сказала Этель. «Мистер Уайс и мистер Стоун вас ждут». Она избегала называть Малько по имени, не зная точно, как к нему следует обращаться при его титуле.